Глава третья. Встретимся вновь? Но Громов же мертв. Я сам видел, как его тело сгорело в собственной магии внутри разлома. Что за бред? Или же он имел в виду нечто другое? Послание удалено из системы. Автоочистка выполнена. Что? Нет, стой! Но запись уже исчезла. Блин, будто ее и не было никогда. Твою ж дивизию, что вообще происходит? Я понял, что дары будут исчезать, а случаи возникновения разломов участятся. Но почему Громов назвал свой дар первым? Логика подсказывает, что это значит, дар Громова был самым первым из пришедших на Землю 300 лет назад, когда и появилась магическая система Земли. А затем он передавался, пока не дошел до меня. Дары не всегда показываются людям, поэтому точной цепочки не отследить. И тогда же начали появляться первые разломы вместе с опасными тварями. Все выглядело так, словно вместе с угрозой Вселенная дала нашему миру и методы по ее устранению. Но это сейчас не важно. Пока больше вопросов, чем ответов касательно случившегося. И одно я понял наверняка. Мне нужно стать сильнее. Намного сильнее. И не только, чтобы выбраться из этого центра. А еще, чтобы разгадать загадку, которую Громов оставил после своей смерти. Однако я так и не понял, почему нельзя говорить о системе. Довериться Громову и молчать? Логично, если учесть, что я обязан ему многим. С этими мыслями я откинулся на подушку, скрестив руки за головой. Если Громов прав и дары начнут исчезать, то паника во всем мире неизбежна. Маги — это элита общества, основа обороны против разломов. Если они вдруг начнут терять свои способности, то начнется полный хаос. Экономика начнет рушиться, правительства падут одно за другим. Начнутся войны за оставшихся магов, за ресурсы, за все. И если кто-то узнает, что у меня есть информация об этом, что я заранее знаю про грядущую катастрофу. Я прикрыл глаза, представляя варианты. В лучшем случае меня запрут в каком-нибудь подземном бункере и будут выпытывать все, что знаю. Бесконечные допросы, тесты, эксперименты. В худшем даже думать не хочу, что будет. ФСМБ не церемонится с теми, кто представляет угрозу национальной безопасности. А парень, знающий о конце магической эры, это настоящая угроза. А если узнают про систему, про бесконечную ману, про уровни, навыки, как в компьютерной игре, я точно стану подопытным кроликом. Навсегда. До конца жизни буду сидеть в лаборатории, пока не выяснят, как это работает и как это использовать в своих целях. Громов прав. Молчать — единственный разумный вариант. По крайней мере, пока я не стану достаточно сильным, чтобы защитить себя от любых угроз. Хотя логика мне подсказывает, что он имел в виду отнюдь не все вышеперечисленное. А при желании, через какое-то время, когда мое слово уже будет иметь вес, и с ФСМБ можно договориться. Всегда можно найти вариант предупредить властей по-тихому. Скорее всего, это ограничение самой системы. Но я пока только начал с ней разбираться. И мне еще предстоит узнать, что она вообще из себя представляет. Я доверюсь Громову. В конце концов, он отдал мне свой дар. Первый дар, если верить его словам. Вдруг навалилась усталость, как будто кто-то накинул на мои плечи свинцовое одеяло. Все-таки 3 дня в отключке, потом разговор с полковником, неуклюжие эксперименты с магией. Организм требовал отдыха, и спорить с ним было бесполезно. Поэтому я закрыл глаза. Завтра начнутся тренировки. Нужно быть готовым ко всему. Ведь судьба не перестанет испытывать меня на прочность. В этом я точно уверен. Судьба не просто испытывает, она выбирает сильнейших. И мне еще предстоит выяснить, для чего. Утро наступило слишком быстро. Как будто только закрыл глаза и уже проснулся. А через полчаса даже завтрак принесли. Обычный омлет с беконом и апельсиновый сок, но было вкусно. В дверь постучали ровно 8. 3 коротких удара, пауза, еще 2. Словно шифр какой-то. Я уже стоял на ногах, ибо старая привычка вставать рано никуда не делась. 8 лет ежедневных тренировок в 6 утра выработали рефлекс. «Войдите!» — крикнул я. Дверь открылась с тихим шипением пневматики, и в палату вошел мужчина. 1,90 м роста, если не больше. Широкие плечи, которые едва помещались в дверной проем. Короткая стрижка с проседью, серые глаза, которые сразу же прошлись по мне с ног до головы. 45 лет, может, чуть больше. На форме ФСМБ красовались 2 звезды и какой-то значок с перекрещенными молниями. Наверняка это знак отличия боевого мага. Я в них еще не разбирался. «Подполковник Дружинин», — представился он, и его голос был таким же, как внешность, грубым, жестким, без лишних эмоций. «Ваш инструктор на ближайший месяц, если, конечно, продержитесь». Последнюю фразу он произнес с легкой усмешкой. «Явно не верит, что у меня что-то получится. Ну-ну, посмотрим». «Глеб Афанасьев», — ответил я, выпрямившись. «Готов к тренировкам. Наконец-то начнется моя карьера настоящего мага. Уже не терпится. Хочется уже осознать, каково это быть настоящим магом». «Посмотрим, посмотрим». Он достал из-за спины сверток и бросил мне. Бросок был резкий, это явно проверка реакции. Я поймал одной рукой. «Переодевайтесь, у вас 3 минуты». Я раскрыл сверток. Черная тренировочная форма с эмблемой ФСМБ на груди и плечах. Ткань на ощупь странная, плотная, но в то же время легкая. На материи едва заметно мерцали руны. Магическая защита, наверное, или усиление. Или и то, и другое. В общем, на тренировке разберусь. Переоделся я быстро, а форма села идеально, будто шили на заказ. Хотя откуда у них мои размеры? А, точно, 3 дня обследований. Наверняка измерили все, вплоть до длины мизинца на левой ноге. 2 минуты 40 секунд, — отметил Дружинин, глядя на наручные часы. «Для пустого неплохо». «Для пустого, конечно. Даже сейчас, с даром из класса, я для него все еще пустой. Интересно, что нужно сделать, чтобы он изменил мнение? Разнести 2 кварталов? Сомневаюсь, что я на такое способен, но все же». «Пойдемте». Он резко развернулся и вышел из палаты. Коридор, поворот, еще коридор. Белые стены, яркий свет ламп дневного света, запах озона от работающих систем очистки воздуха. Затем мы зашли в грузовой лифт с бронированными стенами. Дружинин нажал кнопку без обозначения и приложил ладонь к сканеру. «Подполковник Дружинин, код 7749», — произнес он в микрофон. «Доступ разрешен», — ответил механический голос. Лифт дернулся и поехал вниз. Мы ехали долго. Судя по ощущениям, мы спустились 100 метров под землю, может, даже больше. Наконец, двери открылись с тихим звоном. И снова коридор с множеством дверей. Мы прошли к самой дальней. И Дружинин ее открыл, также приложив ладонь к сканеру. Передо мной открылся огромный зал. Нет, огромный — это слабо сказано. Гигантский. Потолок терялся где-то в темноте, 20 метров в высоту, а может, и все 30. Стены уходили вдали, конца не видно, как будто мы вошли в подземную пещеру. Пол, стены, потолок — все покрыто странными символами, значения которых я не знал. Тут была целая радуга магических знаков. «Тренировочный комплекс для магов высших рангов», — пояснил Дружинин, и его голос эхом отразился от стен. Построен 50 лет назад, после того, как один маг из класса случайно уничтожил предыдущий. Стены из особого сплава с вкраплениями обсидиана и метеоритного железа. Выдержит прямое попадание ядерной бомбы или неконтролируемый выброс магии из класса, что, в общем-то, одно и то же по разрушительности. Мы вошли в зал. Наши шаги гулко отдавались пустоте. Дружинин остановился точно в центре, в кругу из белого камня, метров 5 в диаметре. Повернулся ко мне и сложил руки за спиной. «Скажите, Афанасьев!» — начал он, и в голосе появились стальные нотки. «Сколько всего было магов из класса за всю историю?» 23, — ответил я без раздумий. «Это знает каждый школьник». «Теперь 24». «Теперь 24», — повторил он, и в его голосе прозвучало что-то похожее на сожаление или даже разочарование. «Знаете, что их объединяло? Все они были гениями, настоящими талантами. К 10 годам показывали выдающиеся результаты, побеждали на международных турнирах, еще не имея дара. К 20 они уже были живыми легендами». «Конечно, ведь как только мир узнает о предрасположенности к дару из класса, таких детей учат в лучших заведениях за счет государства. Они получают все самое лучшее. Не знаю, как в таких условиях можно провалиться. Получить предрасположенность к дару из класса — такое же редкое явление, как и встретить такого мага на улице. Сейчас в мире всего 5 таких одаренных, считая меня. 2 в России, остальные живут за рубежом». Подполковник сделал паузу, глядя мне прямо в глаза. «А вы? 18 лет, пустой. Ни магии, ни таланта, ни предрасположенности, ничего. И вдруг...» Он хлопнул в ладоши так громко, что звук эхом разлетелся по залу. «Дар С-класса! Думаете, это что-то меняет?» Я молчал. В горле встал ком от злости. Но показывать это было нельзя. Сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. «Не меняет», — продолжил он, начав медленно ходить вокруг меня. «Вы в подметки не годитесь ни одному из предыдущих 23. Дар из класса в руках дилетанта — это просто опасная игрушка. Вы, скорее всего, так и останетесь здесь, для опытов. Потому что научиться управлять такой силой без базы, без подготовки, без врожденной предрасположенности невозможно. Будем честны». Вот твари, как же бесит. Но я сдержался. Просто смотрел на него спокойно. И никак не выдавал своей злобы. Нет смысла вступать в конфликт. Лучше доказать делом, что я и правда достоин. Пусть подавится своими словами. «Понял вас, подполковник». Ровно ответил я, голос не дрогнул. «Что нужно делать?» Он хмыкнул, видимо, ожидал другой реакции. Возмущения, оправданий, может, даже слез. А я просто принял его слова, внешне, по крайней мере. Внутри я никогда не мирился с унижениями. Иначе бы давно сдался и стал бы одним из тех пустых, которым только двормести доверяют. «Для начала посмотрим, на что вы вообще способны». Дружинин достал из кармана небольшой пульт, нажал кнопку. Воздух в центре зала замерцал, задрожал, как марево над раскаленным асфальтом. Из ниоткуда начала материализовываться тварь. Сначала был прозрачный контур, потом мелкие детали. Это был волк, похожий на того с Дворцовой площади, но меньше. 2 метра в холке. Серая шерсть с черными полосами. 6 глаз, светящиеся красным. Иллюзия, но настолько реальная, что я чувствовал запах серы от его дыхания и слышал утробное рычание. «Это проекция монстра D-класса», — пояснил Дружинин, отступив к стене. «Материальная иллюзия. Может причинить реальный вред. Укусы, царапины, даже сломать кости. но убить она не способна. Ваша задача — уничтожить ее. И да, никаких инструкций, разбирайте сами». «Да, все еще веселее, чем я предполагал. Ни инструкций, ни объяснений. Иди, Глеб, и страдай. А вот фиг вам. Я и сам справлюсь. Хотя на кой черт мне тогда инструктор?» Я кивнул, пытаясь сосредоточиться. Вспомнил, как вчера разрезал тумбочку. Но тогда это вышло случайно. Я просто выплеснул энергию. А сейчас нужно сделать это осознанно. Океан силы внутри бурлил, готовый вырваться. Я поднял руку, попытался направить энергию. Волк прыгнул прямо на меня. Он преодолел 3 метра одним махом. Я взмахнул рукой, выпуская поток магии. Энергия вырвалась спонтанно. Что-то невидимое прошло через воздух, но мимо. Пространственный разрез ушел влево от волка, врезался в пол. Камень треснул с громким хрустом, оставив борозду длиной в метр. А волк был уже рядом. Я едва успел отскочить назад. Когти прошли в сантиметре от лица. Я почувствовал ветер от удара. Черт, промазал! Подсказка. Пространственный разрез требует четкой визуализации линии разреза. Представьте невидимое лезвие, соединяющее вашу руку с целью. Что? Система дает подсказки? Ну, хоть кто-то заинтересован в моем обучении. Волк развернулся для новой атаки, присел на задние лапы. Мышцы под шкурой напряглись. В кровь выбросилась порция адреналина, напрочь отгоняя страх. Она и позволила мне здравомыслить. И главное, сделать это быстро. Нужен не просто выброс энергии. Нужно представить линию. Невидимое лезвие от руки до цели. Я поднял руку снова, на этот раз чуть медленнее. Представил тонкую линию, острее бритвы, от моей ладони прямо к волку. Так, теперь нужно не просто выплеснуть силу, а направить ее по этой линии. Волк снова прыгнул на меня. Взмах рукой получился резкий, как удар хлыстом. Энергия потекла по воображаемой линии, формируя невидимое лезвие. На этот раз получилось. Невидимый разрез прошел через воздух с едва слышным свистом. Волк разделился на 2 части прямо в полете. Потом 2 части замерцали и растворились в воздухе, оставив только запах озона. Ух ты! И правда получилось! Иллюзорный враг побежден. Опыт не получен. Для получения опыта требуются настоящие враги. Я выдохнула. Не сразу, но у меня получилось. Это уже прогресс. Нужно не просто выпускать энергию, а формировать ее, направлять по четкой траектории. Неплохо, признал Дружинин, и в его голосе прозвучало неприкрытое удивление. Промахнулись один раз и сразу скорректировали технику. Чистый разрез, без лишней траты энергии. Обычно новички неделю учатся просто направлять поток маны в нужную сторону. Теперь усложним задачу. Он снова нажал на пульт. 2 твари появились одновременно, по 2 стороны от меня. Тоже волки, но уже другие. Гораздо меньше, где-то 1 метр в холке. Но зато они были быстрее. Длинные когти, узкие морды, а движения плавные, как у кошек. Подсказка. Навык «Искажение дистанции» позволяет сжимать или растягивать пространство. Представьте пространство как пружину, которую можно сжать или растянуть. Интересно. Система продолжает помогать. Я попробовал новое. «Искажение дистанции» — 2-й навык из списка, доступных на моем уровне. Как я понял, новые навыки откроются уже на новом уровне. А чтобы поднять уровень, нужно нарабатывать опыт в битве с тварями. Забавно, прямо как в игре. Я представил пространство между мной и ближайшей тварью как пружину. Нужно ее сжать, сократить расстояние. Попробую. Пространство дернулось, словно кто-то скомкал невидимую ткань. И я оказался за спиной твари, в 3 метрах от нее. Черт, не туда! Я хотел оказаться спереди, а телепортировался назад. Волк развернулся молниеносно, оскалив пасть с двумя рядами клыков. Второй уже бежал на меня справа, низко пригнувшись к полу. Вот блин! Подсказка. Направление искажения зависит от вектора намерения. Думайте не о твари, а о точке в пространстве. Ладно, с искажением пространства пока не очень. Вернемся к тому, что работает. Пространственный разрез. Вот эта штуковина мне пришлась по душе. Резко провел правой рукой по горизонтали и рассек первую тварь пополам. Крутанулся на пятки, полоснул левой ладонью сверху вниз. Вторая развалилась надвое. Обе иллюзии растворились одновременно. А мне даже понравился поединок. Давно я так хорошо не разминался. Дружинин что-то быстро набирал на планшете, хмурясь. «Вы используете только грубую силу. Никакой техники, никакого контроля. Просто режете пространство, как придется, полагаясь на мощь дара». «А инструкции не было», — напомнил я. Он посмотрел на меня, как на дурака. «Инструкций?» — голос Дружинина стал жестче. «Вы думаете, магия — это по инструкции? Шаг первый — поднимите руку, шаг второй — выпустите фаербол? Это интуиция, чувство своего таланта, годы практики, а вы...» Он осекся, покачал головой. «Впрочем, чего еще ждать от пустого? Вам же негде было этому учиться». «Снова пустой. Ну-ну, давай, продолжай». «Еще раз». Дружинин нажал несколько кнопок на пульте. «И постарайтесь не пострадать». На этот раз появилось 5 тварей, и все они разные. Словно он принципиально хотел меня покалечить и доказать свою правоту. Доказать, что я — ничтожество? А вот не дождется. Нет, больше никто не посмеет относиться ко мне как к пустому. 2 волка появились по бокам. Такие же, что и раньше. Впереди возникло что-то похожее на огромную крысу, размером с овчарку, с голым розовым хвостом и желтыми зубами. Сзади возникло нечто с 4 лапами и 2 головами. Помесь собаки и ящерицы. Ну и мерзость. А сверху под самым потолком закружила птица с размахом крыльев 3 метра, похожая на помесь орла и летучей мыши. Внимание! Множественные цели. Рекомендуется использовать последовательные атаки или техники массового поражения. Техники массового поражения? У меня таких точно нет. Значит, нужны последовательные атаки. Ох, в этот раз пришлось попотеть. Я двигался на инстинктах и на тренированных рефлексах. 8 лет ежедневных тренировок не прошли даром. Тело реагировало само, уже без команд мозга. У ворот влево от крысы ее зубы щелкнули в сантиметре от ноги. Перекат через правое плечо, и когти волка прошли над головой. Подскочил и разрезал воздух сверху. С крысы было покончено. 2-головая тварь атаковала сзади. Я почувствовал движение воздуха и резко присел. Челюсти сомкнулись над моей головой с громким щелчком. Развернулся и ударил снизу вверх. Пространственный разрез прошел через 2 головы одновременно. 2 волка атаковали синхронно, с разных сторон. Классическая охота стаи. Подсказка. Можно создать 2 разреза одновременно, разделив поток энергии. 2 разреза? А, попробую. Я развел руки в стороны. Представил 2 невидимых лезвия. Энергия разделилась, и возникло странное ощущение, как будто я пытаюсь писать обеими руками одновременно. Сложно, но... Двойной взмах. 2 волка рассечены одновременно, их половинки упали в разные стороны. Вау, вышло! Это же просто... невероятно! Так, осталась птица. Она кружила под потолком, выжидая момент. Умная тварь. Потом сложила крылья и спикировала, целясь когтями мне в голову. Я ждал. 3 метра. 2. 1. Резкий шаг в сторону и вертикальный разрез вверх. Птица пролетела сквозь невидимое лезвие и распалась на 2 части, которые шлепнулись на пол за моей спиной. Все 5 тварей растворились одновременно, оставив только легкий запах озона. Я тяжело дышала. Концентрация на таком уровне выматывает не хуже физических нагрузок. Мозг просто не привык обрабатывать столько информации одновременно. Да и тело нехило напряглось. Дружинин убрал планшет, подошел ближе. «Для первого раза сойдет». «Высокая оценка, надо понимать, от того, кто минуту назад говорил, что я не гожусь подметки настоящим магом». «Это все на сегодня?» — спросил я, вытирая пот со лба. «На сегодня да. Ваш организм не готов к большим нагрузкам. Нужна адаптация». Он направился к выходу, потом остановился. «Охрана проводит вас обратно в палату. Завтра 8 повторим». У самых дверей он обернулся. «И Афанасьев». Голос дружинина стал серьезнее, и на этот раз он говорил без издевки. «То, что вы справились с иллюзиями, еще ничего не значит. Настоящие монстры не будут ждать, пока вы сконцентрируетесь. Они не растворятся от одного удара, и они очень, очень хотят вас сожрать. Целиком и полностью». Дверь закрылась за ним с тихим шипением. Я остался в пустом зале. Что у них всех за привычка оставлять меня одного? Или это они так намекают, чтобы я хорошо подумал? Да и черт с ними. Я выдохнул и осмотрелся. Символы на стенах замерцали, постепенно угасая. Система защиты зала переходила в спящий режим. Анализ тренировки завершен. Освоен навык. Пространственный разрез 15%. Попытка освоения. Искажение дистанции 5%. Рекомендация. Увеличить точность векторного наведения при искажении пространства. Спасибо, система. Очень информативно. Ты куда лучше местных инструкторов. Ох, уже не терпится узнать, что откроется на новых уровнях. А для этого нужны настоящие монстры. Что ж, я их дождусь и покажу этому подполковнику, на что способен пустой с даром из класса. Обязательно покажу. Охранник уже ждал у двери, молчаливый тип в черной форме с автоматом. Кивнул мне и пошел вперед. Я последовал за ним, размышляя о произошедшем. Первая тренировка прошла лучше, чем я ожидал. Система помогает, это огромный плюс. Но нужно научиться большему. Пространственный разрез — это хорошо, но недостаточно. И нужно выбираться отсюда как можно быстрее, потому что в этих стенах я не стану сильнее. И не продвинусь в разгадке тайны, что оставил Громов. Мне нужен настоящий бой. И я его получу. Андрей Дружинин вошел в кабинет полковника Крылова. Закрыл двери и только тогда позволил себе протяжно выдохнуть. Что это, черт возьми, было? Он отправился сюда сразу после тренировки с Афанасьевым, но так ничего и не понял. «Присаживайтесь, подполковник». Полковник жестом указал на кресло. «Судя по вашему лицу, вам есть что рассказать». Дружинин опустился в кресло, потер переносицу большими указательным пальцами. Как объяснить то, чему он сам не мог найти объяснение? Сложно. «Товарищ полковник, я 20 лет тренирую боевых магов», — начал он, стараясь говорить ровно. «Работал с талантами уровня и класса. Тренировал Анатолия Андропова. Вы помните его?» «Конечно. Он сейчас на Дальнем Востоке. Операция по зачистке разлома из уровня». «Это второй маг из класса в России». Дружинин гордился тем, что лично тренировал его. «Именно. Так вот, Андропов был настоящим гением. 18, получил дар из класса и принял его как родной. Но даже ему...» Дружинин наклонился вперед. «Даже ему потребовалось 2 недели, чтобы освоить базовый контроль. 2 недели, товарищ полковник!» «И что это значит?» Крылов нахмурился. «А этот Афанасьев?» Дружинин покачал головой. Он до сих пор не мог поверить в то, что увидел. «Я даже не объяснял ему, как пользоваться магией. Это была проверка, понимаете? Стандартный тест — бросить новичка в бой без инструкций. Посмотреть, как он будет паниковать и метаться, чтобы потом на этом строить обучение». Дружинин встал, не в силах усидеть на месте. Начал мерить кабинет шагами. «И что произошло?» Голос полковника прозвучал напряженно. «Он просто взял и сделал это!» Дружинин остановился, развел руками. «Поднял руку и разрезал пространство. Как будто, блин, всю жизнь этим занимался. Первая иллюзия уничтожена одним ударом. Бам! И нет ее. А вторая и третья двумя. С 5 целями одновременно он справился за минуту. За минуту, представляете? Я не верю, что он первый раз пользуется магией». «Может, это везение?» В голосе полковника сквозил скепсис. Он сам не поверил в то, что сказал. «Везение?» Дружинин резко развернулся к начальнику. «Товарищ полковник, пространственная магия — это не фаербол, который можно случайно выплюнуть от страха. Это точно расчет, понимание самой структуры реальности. А он...» Полковник замялся, подбирая слова. «Такое чувство, что его кто-то направлял. Или он сам себя направлял. Кто его знает?» Крылов откинулся в кресле, начал барабанить пальцами по столу. «Что еще?» — полковник прищурился. «Он практически не устал». Дружинин провел ладонью по коротко стриженным волосам. 5 боевых проекций подряд, постоянное использование способностей. И даже не вспотел толком. Только дыхание сбилось от концентрации. Анатолий после первой тренировки сознание потерял от истощения маны. На руках его выносили». «Это крайне необычно», — медленно проговорил Крылов. «Необычно?» Дружинин нервно хохотнула. «Это, мягко говоря, невозможно. Даже с учетом дара из класса запас маны не бесконечен, особенно у новичка, черт возьми. Каналы должны адаптироваться, организм должен привыкнуть». Он замолчал, вспоминая выражение лица Афанасьева. Спокойное, сосредоточенное, ни тени страха или неуверенности. Только холодный расчет, как у опытного бойца. Но где мальчишка мог получить такой опыт, учитывая его прошлое? Он же пустой. «И самое главное», — продолжил Дружинин, понизив голос. «Я называл его пустым, унижал. Говорил, что он не годится в подметки настоящим магом из класса. Знаете, что он сделал?» «Что?» «Абсолютно ничего. Просто принял это и продолжил тренировку. Ни возмущения, ни обиды». Дружинин покачал головой. Как будто он привык. Или как будто ему плевать на мое мнение, потому что он знает что-то, чего не знаю я». «Ваши выводы, подполковник?» — строго спросил Крылов. «Этот парень...» Дружинин помолчал, собираясь с мыслями. «Он особенный, и дело не только в даре из класса. Что-то в нем есть, что-то, чего я не понимаю. И, честно говоря, товарищ полковник, меня это тревожит». «Тревожит?» — полковник приподнял брови. «Да, потому что если он продолжит прогрессировать с такой скоростью...» Дружинин покачал головой, словно не веря собственным словам. «Наш тренировочный комплекс не приспособлен для пространственной магии такого уровня. Мы, конечно, всем говорим, что стены выдерут все, но...» «Но...» — голос полковника стал жестче. «Василию Громову удавалось разносить этот зал», — выпалил Дружинин. «Четыре раза за последние 10 лет. И это при том, что он полностью контролировал свою силу. А Афанасьев, он как ребенок с гранатой. Только граната размером с ядерную боеголовку». «Что предлагаете?» «Отправить его в академию раньше. Через неделю, максимум 2». Дружинин подошел ближе. Голос стал убедительнее. «Там полигоны открыты, есть пространство для маневров, и главное, там есть специалисты по пространственной магии. Не такого уровня, конечно, но хотя бы понимающие основы. У нас таких нет. Слишком редкий дар. А к нам их вытащить не получится. Я уже отправлял запросы и получил отказ». «Мы планировали продержать его здесь месяц, как минимум. А лучше все полгода. Ученым нужно исследовать аномалию». «Товарищ полковник!» Дружинин оперся руками о стол, наклонился вперед. «Если мы будем держать его здесь месяц, он либо разнесет комплекс чертям собачьим, либо станет настолько сильным, что мы уже не сможем его контролировать. Лояльность такого мага нашим структурам просто необходима». Тишина на миг повисла в кабинете. «Знаете, что самое забавное?» — тихо добавил Дружинин, выпрямляясь. «Я пришел на тренировку, думая, что буду нянчиться с бесполезным пустым, который случайно получил дар, а ушел с мыслью, что только что видел рождение, возможно, сильнейшего мага в истории России». «Сильнее Громова?» — в голосе полковника прозвучало недоверие. «Не знаю, но потенциал...» Дружинин развел руками. «Громову потребовалось 5 лет, чтобы освоить базовые техники пространственной магии. 5 лет. Если Афанасьев продолжит в том же темпе, ему хватит 3 месяца». Полковник снова забарабанил пальцами по столу. «Хорошо, продолжайте тренировки и готовьте его к досрочному переводу», — наконец распорядился Крылов, как ответственный за этого парня. «И подполковник». «Да?» «Прекратите называть его пустым». Это был приказ. «Кем бы он ни был раньше, сейчас он маг из класса. И, возможно, наша последняя надежда, если прогнозы аналитиков о новой волне разломов верны». «Хорошо. Товарищ полковник, можно еще личный вопрос?» «Валяйте», — полковник махнул рукой. «Вы верите, что это просто совпадение?» Крылов долго молчал, обернувшись к окну. Потом медленно покачал головой. «Я давно не верю в совпадение, полковник. Особенно, когда речь идет о магии с класса. Возможно, Громов знал что-то, чего не знаем мы. Возможно, выбор Афанасьева был не случайным. Хотя всем известно, что нельзя выбрать преемника. Дары сами выбирают подходящие тела». «Но он же пустой, точнее, был пустым». «Именно, и это и делает все еще более странным». Полковник повернулся к нему. «Идите, подполковник, завтра 8 продолжите. И постарайтесь не дать ему разнести наш комплекс. Ремонт обойдется в миллионы». Дружинин усмехнулся и вышел. В коридоре он прислонился к холодной стене, закрыл глаза. В голове все еще стояла картина. 18-летний парень, спокойно разрезающий пространство, как будто это так же естественно, как дышать. У Дружинина 20 лет опыта. Он тренировал сотни магов, и ни разу, ни единого, мать его, раза он не видел ничего подобного. «Что ты такое, Глеб Афанасьев?» — прошептал он, отталкиваясь от стены. «И что она всех ждет, когда ты раскроешь свой истинный потенциал?» Дружинин покачал головой и зашагал к своему кабинету. «Нужно готовить новую программу, более сложную, потому что обычными методами этого парня не обучить. Он уже за гранью всего обычного».